Ее случайно звали не Кэти? Да, верно, Кэти. Кэти Вадингтон. Катя познакомилась с ней в монастыре, и когда она поселилась в доме твоих родителей, эта Вадингтон постоянно сидела на кухне. Она вечно что-нибудь ела. Ничего удивительного, что она была похожа на слона. И всегда говорила о Фрейде и о сексе, только секс и был у нее на уме. Фрейд и секс, секс и Фрейд. Значение оргазма, разрешение эдиповой драмы, удовлетворение тайных детских или подавляемых желаний, роль секс как катализатора перемен, сексуальное порабощение женщин мужчинами и мужчин женщинами. Сара Джейн наклонилась над столом и взялась за кофейник. С гостеприимством вежливой хозяйки она улыбнулась мне. — Еще кофе? О, да ты ни капли не выпил. Ну-ка, подожди, сейчас налью тебе свежего. И не успел я ответить, как она схватила мою чашку и выскочила на кухню, оставив меня наедине с мыслями о славе и внезапном переходе в неизвестность, о вольном или невольном разрушении семьи, о следовании мечтам и важнейшем умении откладывать немедленное воплощение этих мечтаний, о физической красоте ее отсутствии, о лжи из низких побуждений и о правде, сказанной по той же причине. Когда Сара Джейн вернулась, я уже подготовил следующий вопрос. Что произошло в тот вечер, когда погибла моя сестра? Вот что я помню. Помню, как прибыли врачи, спасатели, как еще называют. Я помню нас, вас и себя самого, мы в моей спальне, пока врачи хлопочут над Соней. Я помню, как кто-то плачет или кричит. Мне кажется, я помню голос Кати, и это все. Что было на самом деле? Разумеется, твой отец смог бы ответить на этот вопрос гораздо лучше меня. Ты уже спрашивал его, как я понимаю? Ему очень тяжело вспоминать те дни. Естественно, как же иначе? Что касается меня, она провела пальцем по жемчужному ожерелью. Сахару, молока, ты должен попробовать мой кофе. И когда я уступил ее уговорам и поднес губам горький напиток, она сказала, боюсь, я не смогу добавить ничего существенного. Когда это случилось, я была у себя, готовилась к занятиям на следующий день и только на минутку заглянула в комнату к Джеймсу. Хотела попросить его придумать какой-нибудь способ, чтобы заинтересовать тебя в мерах и весах. Поскольку он был мужчиной, он и есть мужчина, если предположить, что он еще до сих пор жив, а у нас нет оснований думать иначе, так вот, поскольку он мужчина, я решила, что он сможет предложить такое занятие, которое заинтриговало бы маленького мальчика, тут она подмигнула мне, не всегда проявляющего внимание к предметам, не имеющим прямого отношения к музыке. И вот когда мы с Джеймсом выдвигали идеи, с нижней, которой послышался шум, крики, топот, хлопанье дверей, мы бегом спустились по лестнице и увидели, что все собрались в коридоре. Все? Дай-ка мне вспомнить... Да, все. Твоя мать, отец, Катя, Рафаэль, Робсон, твоя бабушка и дедушка. Дедушку я не... Он должен был быть там. Конечно, если только его не увезли за город отдохнуть от лондонской суеты. Нет-нет, он, скорее всего, тоже был там, потому что я помню крик «Гидеон», а твой дед любил покричать. Так или иначе, но почти сразу же меня попросили увести тебя в свою комнату и оставаться там с тобой. Я так и сделал. Когда прибыла скорая помощь, всем остальным тоже велели не мешаться и разойтись по своим комнатам. Остались только твои родители, и мы, сидя в твоей комнате, слушали то, что могли расслышать.